Глава 8. Вербное воскресенье. Император Всероссийский Николай II с борта яхты «Штандарт» холодно взирал на убранную гирляндами зелени и цветастыми коврами Ялту. Волны бежали и разбивались о мол, оставляя позади сердитые белые гребни. Неистово бесновались бакланы, точно предчувствуя скорый шторм. Город искрился в лучах полуденного солнца, в Александровском саду возвышались трибуны симфонического оркестра. Вся правая сторона набережной была занята публикой. Курортники, жители Ялты и окрестностей ждали своего государя. Страна, которой он управлял уже 18 лет, шла вперед семимильными шагами. Николай Александрович гордо расправил грудь. Жизнь 180 миллионов верноподданных на 1/6 части земной суши всецело зависела от него. Империя становилась крепче день ото дня. Европа и даже далекая Америка с опаской посматривали на огромную державу. И если к бакинской нефти, уральскому чугуну, сибирскому лесу и южно-российскому зерну за рубежом давно привыкли, то понимание того факта, что Россия выдвинулась на первое место в мире по производству дизелей и тяжелых четырехмоторных самолетов, на Западе вызвало шок. Повсеместно возникали новые заводы и фабрики. Для многих государств золотой червонец являлся самой предпочтительной валютой. Государство с тысячелетней историей окрепло настолько, что могло позволить себе масштабную военную реформу. От повсеместного введения нового солдатского обмундирования до создания авиационных отрядов. Кто бы мог подумать, что эта темная в недавнем прошлом крепостная страна сумеет достичь таких невероятных успехов и, чем черт не шутит, грозит теперь поглотить не только отсталую Османскую империю, но и подчинить себе передовую Европу. И стародавняя мечта Екатерины II о православном Константинополе могла, наконец, стать явью. А ведь еще совсем недавно помазанник Божий был вынужден выслушивать многочисленные наставления своих царственных дядей. Каждый из них полагал своим долгом поучать молодого государя, и всем чего-то от него было нужно. Николай Николаевич мнил себя великим военачальником, Алексей Александрович – флотоводцем. Сергей Александрович считал, что Московская губерния – его собственное имение. Владимир Александрович зорко следил за развитием театров, художественными выставками и деятельностью писателей. Все они считали себя непререкаемыми авторитетами в своих областях и без особого энтузиазма позволяли государю вмешиваться в контролируемые ими сферы. В результате произошло то, что должно было случиться. Позорное поражение в русско-японской войне и беспорядки 1905 года. Волна восстаний городского населения прокатилась по всей стране, и только славный Петр Алексеевич Столыпин сумел вывести страну на верную дорогу. Но и его убили. Бунтовщики ликовали. Как сообщал директор департамента полиции, один молодой социал-демократ, узнав о смерти председателя правительства, пришел в такой неистовый восторг, что на радостях вытащил из кармана браунинг и выстрелил в затылок проходящему мимо околоточному надзирателю. А потом долго хохотал. «Господи, неужели именно такой свободы они хотят? Безнаказанно убивать, насиловать, грабить?» — мысленно возмутился император. «Ведь даже студенты, будущие страны, а как вели они себя, эти Базаровы и Трофимовы, в феврале 901-го в Петербурге, Москве и Харькове, доставленные в манеж на Маховой, молодые лоботрясы развлекались не только хоровым пением и антиправительственными речами, но и на глазах у всех бессовестно предавались групповой любви со случайно задержанными проститутками. Одолеваемый невеселыми мыслями, Николай Александрович не заметил, как судно пристало к молу. С мачты спустили императорский штандарт, и в ближайшей церкви святого Александра Невского раздался колокольный звон. Верный знак того, что его императорское величество, государь-император с августейшим семейством, изволили покинуть яхту и отбыть. Ардашев, Новгородцев и Аристарх Рюрикович Яблонский, сотрудник частной конторы недвижимости Ненароков и Ко, оказались именно теми счастливчиками, мимо которых должен был проследовать государь. «Ну вот-вот, господа, еще минутку, и они появятся», — тараторил Яблонский, полный мужчина средних лет, со шкиперской бородкой и бегающими веселыми глазами. Посланный по поручению своего хозяина сопроводить заезжих покупателей до дома продавца двух дач, Яблонский говорил без умолку. Казалось, он знал подробности отвода каждого земельного участка и стоимость любого здания. Сыпал фамилиями титулярных и коллежских советников, получивших ту или иную взятку за выдачу разрешения на возведение строения. И только аккорды народного гимна, сыгранные оркестром по случаю прибытия государя, заглушили его трескотню. Тут же раздались отдаленные раскаты «Ура!», подхваченные тысячами восторженных голосов. Со стороны мола показались первые экипажи царского кортежа. «Обратите внимание, господа!» — бросился объяснять Аристарх Рюрикович. «Впереди едет наш губернатор, граф Апраксин. За ним в экипаже стоит начальник ялтинской полиции Гвоздевич, а дальше вон там Думбадзе, начальник ялтинского гарнизона». Через несколько секунд на набережной возникла открытая, запряженная парой великолепных лошадей коляска. В ней восседали государь и государыня. Благодаря тому, что лошади шли мелкой рысью, августейшую семью было хорошо видно. Николай Александрович сидел рядом с Александрой Федоровной, а впереди цесаревич Алексей и великая княжна Ольга Николаевна. Царь с супругой поклонами отвечали на приветствие восторженной публики. Гремел оркестр. «Смотрите, смотрите!» — воскликнул комиссионер. «А следом едут их дочери, великие княжны Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна с фрейлиной Тютчевой, а за ними, если я не ошибаюсь, министр императорского двора, барон Фредерикс, ну и, вероятно, дворцовый комендант. А вот кто остальные, сказать затрудняюсь». Извинительным тоном проговорил Яблонский, будто знание придворных чинов являлось обязательным для посредника по продаже недвижимости. Далее следует генерал-адъютант Дедюлин, флаг-капитан, генерал-адъютант Нилов, генерал-майор свиты князь Орлов, флигель-адъютант Дрентельн, невозмутимо продолжил список Ардашев. Сопровождающий округлил от удивления глаза и осведомился. «Вы верно при дворе служили?» «Нет», — рассмеялся Ардашев. «В номере под ножкой тумбочки я обнаружил туго свернутую страницу прошлогоднего выпуска «Русской ривьеры» за 21 сентября. Там я и прочел о приезде государя в Ялту по случаю постройки нового Ливадийского дворца. А фамилии запомнились сами собой. Однако вижу, что с того самого времени ничего не изменилось. И кортеж тот же, и церемония повторяется». «Вы правы», — повеселел Яблонский. «Но в этом нет ничего удивительного. Церемонии двора не меняются столетиями, а нам надобно идти. Повернем на Екатерининскую, а оттуда уже на Виноградную». Миновав трехэтажную гостиницу «Санкт-Петербург», построенную в стиле итальянского ренессанса, Яблонский повел клиентов вверх по улице. За курзалом располагалась публичная библиотека. Доктор невольно повернул голову в сторону ее входных дверей, из которых показался офицер в полковничьей форме и с картонной папкой в руках. «Николай Петрович!» — обрадованно воскликнул военный. «Надо же!» — расцвел гиацинтом Нижегородцев. «Вот уж не ожидал тут вас встретить!» «А вы, я смотрю, и здесь неразлучны с Климом Пантелеевичем. И каким же ветром вас сюда занесло?» «Ставропольским», — отшутился Ардашев. После рукопожатия доктор поинтересовался. «А вы вроде бы в Москву собирались?» «Был и там, но пришлось ехать сюда. Что поделаешь, служебная надобность. А вы, я вижу, без своих половин следуете». «Мы, Василий Ильич, тут тоже по сугубо важным делам», с едва слышимой иронией проговорил врач. «Во-первых, только что мы встретили государя, а во-вторых, собираемся приобрести в Ялте два небольших, но вполне уютных домика, где надеемся коротать время в старости. Она ведь не за горами. А вы где проживаете?» «Вот тяна! О старости заговорили! А как же ваши знаменитые расследования?» Вскинул от удивления брови офицер. «Вы же, Клим Пантелеевич, без них со скуки умрете!» «Займусь сочинительством», — махнул рукой Ардашев. «Кстати, Василий Ильич, а как насчет того, чтобы вечерком расставить пирамидку? Можно хоть здесь?» Он указал на дверь клуба с изображением двух перекрещенных бильярдных киев. «Рад бы!» — тяжело вздохнул полковник. «Но мне предстоит подготовиться к одной очень важной аудиенции». Он на секунду задумался. «А давайте сделаем вот что. Вы сообщите мне, где вы поселились, а я, как только немного управлюсь со своими заботами, сразу же вас отыщу. Идет!» «Хорошо. Мы остановились в России. Я в 12-м, а Николай Петрович в 13-м номере». «Вот и договорились. Не буду вас задерживать. Честь имею!» «До встречи». Присяжный поверенный проводил удаляющегося полковника внимательным взглядом. Повернувшись к Нижегородцеву, он тихо спросил: «А вы не находите, что Левицкий несколько скрытен?» «Да, так и не сказал, где квартирует». Забытый всеми Яблонский безропотно ждал в сторонке, заложив руки за спину. «Вы уж простите нас, Аристарх Рюрикович, что мы вас задержали», — извинился Клим Пантелеевич. «Далеко еще?» «Мы почти у цели», — объяснил комиссионер. «Вот за поворотом налево общество взаимного кредита, а рядом усадьба господина Илиади». Пройдя 10 сажений, он остановился у массивной двери дома с четырьмя колоннами и нажал на пуговку электрического звонка. Вскоре отворилась дверь, и на пороге появилась прислуга. «Я из конторы Ненарокова. Хозяин дома?» «Константин Георгиевич в отъезде. Будет только в среду 21 марта, а Элеонора Марковна на набережной. Смотрят приезд государя», — пролепетала стеснительная горничная, видимо, оторопевшая от компании столь солидных господ. «Какая жалость! Мы вроде бы договаривались о встрече», — растерянно заметил посредник. Опустив глаза, девушка молчала. «До свидания», — сухо сказал ей Яблонский и повернулся к спутникам. «Что ж, господа, прошу извинить. Как видите, моей вины в этом нет. Однако я готов показать вам другие дачи. Если не возражаете, пройдемте прямо сейчас». В этот момент раздалось тихое женское всхлипывание. Ардашев обернулся. Совсем рядом, в саженях в четырех, между двумя зелеными кипарисами, виднелась женская головка в берете. Утирая глаза крохотным платочком, на деревянной скамейке тихо плакала брюнетка. «Господи! Так это именно она гуляла на днях с собачкой на набережной. Точно она!» — вспомнил присяжный поверенный. Приблизившись, он спросил: «Извините, мадам, могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Да, нет, я не знаю. У меня собака пропала, ошейник порвался. Вилли бегал вокруг. Я все его поймать хотела, а тут, как назло, в кустах дворняга показалась. Он и погнался за ней. Больше я его не видела. Что делать теперь?» — лепетала она. «Вы только не волнуйтесь. Найдется», — успокоил Нижегородцев. «Главное, чтобы пес был с ошейником», — вставил реплику Яблонский. «Ошейник — первый признак того, что собака хозяйская, а не дворняжка безродная. А то ведь фурманщики с ними особо церемониться не будут. Поволокут крюками на живодерню, и все, поминай, как звали. Так скажите, был у вашего шарика ошейник или нет?» «Нет», — Пуще прежнего зарыдала женщина, подняв с земли два куска сыромятной кожи. «Плохо дело. Я бы сказал, хуже не придумаешь. Сварят теперь мыло с вашего трезора и ой не скажут. Или еще хуже». Вытирая платком потный лоб, давал волю разгулявшийся не к месту фантазии комиссионер. «Отдадут фельдшерам, аппендиксы будут на нем учиться резать. Сначала удалят подопытному одну почку, потом другую, или лапы по очереди отнимут». «Аристарх Рюрикович, вы свободны», — сухо проговорил Ардашев. «Если вы нам понадобитесь, мы с вами свяжемся». «Ну, как знаете». Хлопнул себя по бедрам Яблонский и стал похож на большую жирную птицу, пытающуюся взлететь. «А то я по доброте душевной дамочки помочь собирался». «До свидания», — настойчиво повторил присяжный поверенный. Дождавшись, пока Яблонский удалится, Ардашев присел на лавочку. Дама все еще плакала беззвучно. Клим Пантелеевич поймал себя на мысли, что любуется незнакомкой. «Надо же, красивые женщины всегда привлекательны, даже когда рыдают. Ей, должно быть, нет еще и 30. Вы, пожалуйста, успокойтесь, пуделя вашего я найду, и сделаю это прямо сейчас». Она впервые подняла на него глаза и, удивленно наморщив лоб, спросила: «А откуда вам известно, что Вилли пудель? Я вам, по-моему, этого не говорила». «Вы правы, но я видел, как вчера в полдень вы гуляли с ним на набережной». «Да», — закивала брюнетка. «Это правда». «Так куда, говорите, он побежал? Туда?» Указывая тростью в сторону цветущей белыми гроздями резиды, поинтересовался Клим Пантелеевич. «Да». Раздвинув руками кусты, Ардашев пробрался сквозь небольшие заросли и увидел удивительную картину. Тот самый пудель лежал рядом с маленькой дворняжкой. Судя по всему, их близкое знакомство уже состоялось. Стараясь не нарушить собачью идиллию, адвокат вернулся к брюнетке. «Идите сюда», — прошептал он и поманил ее к себе. Женщина встала и в сопровождении доктора начала осторожно пробираться сквозь ветки. «А вот и ваш Вилли». «Вилли, Вилли, ко мне!» — закричала обрадованная дама. Пудель бросился к хозяйке и тут же оказался в ее руках. «Вот, собственно, и все», — снимая с костюма прошлогодний репейник, проговорил Ардашев. «Нам пора». «Я даже не знаю, как благодарить вас». Она хлопала большущими глазами и растерянно улыбалась. «Всего доброго». Нижегородцев склонил голову в прощальном поклоне и удалился. Приятели шли назад молча. Первым заговорил доктор. «Согласитесь, Клим Пантелеевич, эта дама с собачкой весьма не дурна собой. Не находите?» «Глупо было бы это отрицать». «Было бы удивительно, если бы вы со мной не согласились. Видано ли, чтобы один из самых известных адвокатов в костюме, шитом на заказ у лучшего московского портного, чуть ли не на четвереньках продирался по кустам в поисках чужого пса?» «А разве есть мужчины, равнодушные к очаровательным особам противоположного пола?» — усмехнулся адвокат и, вздохнув, добавил. «Да еще у которых такие бездонные глаза». Нижегородцев рассмеялся. Ему в ответ с макушки старого тополя что-то беспокойно прокричал грач, за ним затрещал дрозд, а на самом горизонте, разлитой ртутью, покоилось море. Стоял штиль.